Издательство «Эксмо». Наталья Александрова. Таинственный сосуд времени. Я сидела, сжав зубы, глядя прямо перед собой в окно машины. Впереди в свете фар была видна дорога, с обеих сторон окруженная высокими деревьями. В сумеречном свете они казались сплошной стеной. Никаких фонарей на этой дороге не было. Куда нас занесло? Вот какого черта он не послушался меня и не спросил дорогу на заправке? Отмахнулся, понадеялся на навигатор. Прибор сказал: «Не врут, а тебе бы, как при царе Горохе, лишь бы лясы точить с мужиками». Я скосила глаза на водителя. Он мрачно смотрел перед собой, вцепившись в руль. Знаю, что ни в коем случае нельзя критиковать человека, когда он за рулем, но терпение мое уже на исходе. Ну и денек сегодня выдался. Машину снова тряхнуло, так что у меня клацнули зубы. «Осторожнее!» — закричала я. «Ты что, хочешь, чтобы мы навернулись? Этого только не хватало ко всем сегодняшним неприятностям!» Теперь он скрипнул зубами и пробормотал ругательство, но меня уже понесло. «Вот какого дьявола ты свернул на эту дорогу?» Навигатор показывал, что так быстрее. Сквозь зубы пробормотал мой. «Да черт его знает кто, теперь уже и не знаю». «Да тут глушь такая, лес кругом, дураку ясно, что дорога эта никуда не ведет. Головой нужно соображать, а не в навигатор пялиться». «Заткнись». Теперь уже он орал в полный голос. «Заткнись, идиотка, и не мешай». «А вот спасибо». Я не думала заткнуться. «За идиотку, за замечательные выходные, за праздник, за ресторан, за шампанское, за подарки. Вместо всего этого мы застрянем в этой заднице до утра. Здесь даже машину не развернуть». Как будто услышав меня, машина вдруг резко встала. Послышался треск. «Ну вот, накаркала». Он повернулся ко мне, и глаза его сверкнули злобой. «Никак, колесо прокололи. Пойди, посмотри». Я внезапно подумала, что если сейчас откажусь, то он совсем озвереет. И что тогда делать нам тут, если и правда прокололи колесо или еще что похуже случилось? «Нет, надо смотреть». Я открыла дверцу машины и шагнула на старое шоссе. Ногу тотчас обжег проросший в щелях какой-то сорняк. Да, как выяснилось, открытые босоножки — не слишком подходящая обувь для такой прогулки. Хорошо, хоть туфли на каблуках не надела, с собой взяла вместе с новым платьем. Но это все точно не понадобится, поскольку выходные накрылись медным тазом. Я вздохнула и пошла, спотыкаясь к заднему колесу машины. Посветила телефоном и увидела, что колесо вроде бы цело, просто попало в выбоину на асфальте, в которой была небольшая лужа. Вот откуда она взялась, если дождя не было уже больше недели? «Нормально все», — крикнула я. «Ничего страшного». И хорошо, что успела распрямиться, иначе грязные брызги из-под колеса, газанувшей машины, попали бы мне в лицо, а так только светлые брюки испачкали. «Ты что, вообще уже?» — крикнула я, глядя, как удаляются задние огни машины. Она проехала метров 30 и остановилась. Очевидно, мой дорогой друг хочет, чтобы я бросилась к машине, спотыкаясь и плача, а потом долго благодарила его за все. «Ну уж нет, пускай дает задний ход». Я постояла несколько минут, осознала, что если не сяду сейчас в машину, то замерзну в легкой маечке, так что придется смириться и идти к машине. И только было сделала пару шагов, как машина рванула с места и исчезла, издевательски мигнув мне задними фарами. «Андрей!» — слабым голосом сказала я. Мне не понадобилось много времени, чтобы осознать, что я осталась одна. Среди ночи, на пустой дороге, в легкой маечке и открытых босоножках. Ни денег, ни теплой куртки, из всех полезных вещей только мобильник. Этот гад бросил меня здесь одну. Теперь я точно знаю, что бросил, потому что на такой дороге ему просто не развернуться. Бросил одну девушку, неизвестно где, без вещей и денег. Все это осталось в сумке, а сумка в машине. Да что же это такое? Вместо того, чтобы испугаться, я дико разозлилась. Я топала ногами и орала вслед машине такие слова, что скоро самой стало стыдно. Однако не то чтобы помогло, но ярость улеглась, и я немного согрелась. Я решила позвонить этому паразиту и спросить, как долго он намерен меня здесь мариновать и что вообще происходит. Потому что, если честно, то такое его поведение просто не укладывалось у меня в голове. Все-таки знакомы мы с ним почти год, и не просто встречаемся, а вроде бы являемся постоянной парой. В социальных сетях про таких, как мы, пишут, все сложно. И за это время не было у меня случая убедиться, что он такой подлец. Напротив, до сих пор все было у нас хорошо. Это я так думала. И как раз сегодня дело должно было, по выражению моей тетки Муси, сдвинуться с мертвой точки, потому что сегодня у меня день рождения, и мы должны были... Ладно, об этом после. Сейчас у меня есть более неотложные дела. Я взяла телефон и нажала кнопку «Любимый». Сейчас поговорю жалобным дрожащим голосом, в конце концов попрошу прощения, главное, чтобы он вернулся и посадил меня в машину, потом с ним разберусь. Соединения не было. Этот гад отключил телефон? Да нет, просто нет сигнала. Но как это может быть? Неужели мы заехали в такую даль, что тут и связи нет? Да не может быть, я помню, что мы проезжали вышку как раз недалеко от заправки. И телефон я заряжала как раз перед поездкой. Черт бы взял ее совсем. Я нажимала и нажимала кнопки, держала телефон как можно выше, но ничего не помогало. Черт, да что же это такое? Я с ненавистью смотрела на экран телефона. Сигнала по-прежнему не было. И что же мне теперь делать? Стоять здесь, на этой дороге, и ждать, когда здесь кто-нибудь проедет? Да здесь наверняка никто не ездит, тем более в полночь. Этак я могу простоять целую неделю. Не могу. Хоть сейчас и лето, но ночи в наших краях холодные, а я одета легко. Даже куртка осталась в машине, так что скоро зуб на зуб не будет попадать. Я огляделась. В этом месте деревья расступались вдоль дороги, рос чахлый кустарник, за ним начинался лиственный лес. Ночью даже такой светлый, как сейчас, он выглядел мрачным и неприветливым. И вдруг в глубине этого леса за деревьями я увидела едва различимый свет. Свет — это жилье. Там, где свет, должны быть люди. И раз свет горит, значит, эти люди не спят. Опять же, там, где есть свет, наверняка есть телефон. Если даже не пустят меня в дом, то хоть позвонить дадут, хотя вряд ли сюда можно будет вызвать такси. Ну, там разберемся. Главное сейчас — это не замерзнуть окончательно и не быть заживо съеденной комарами. Эти твари как раз необычайно оживились и носились вокруг меня целыми стаями, так что в воздухе стояло непрерывное жужжание. Нет, надо идти, причем как можно быстрее. В сторону слабого света вела узкая полузаросшая тропинка, и я пошла по ней. Ночь хоть и белая, это все же ночь, и тропинку было плохо видно. Я то и дело оступалась, спотыкалась и ругала себя, что надела не кроссовки, а босоножки. Хорошо, хоть не туфли на каблуке, но все равно не самая удобная обувь для прогулки по ночному лесу, и почти сразу я натерла правую ногу. Тетя Нюся всегда говорила, что нельзя надевать новую обувь сразу после покупки, тем более на долгое время. Купила босоножки, вышла в них в магазин, там или в салон красоты. Если обувь удобная, ничего не натирает, тогда можно и подольше в ней походить. На работу, к примеру, надеть, там все равно по большей части сидишь. Но ни в коем случае на целый день за город нельзя. Тетка моя в одежде и обуви понимает, этого у нее не отнимешь. Она работала когда-то товароведом в обувном магазине. А я вот ее не послушала, надела новые босоножки в поездку за город. Впрочем, кто мог подумать, что наша поездка закончится таким идиотским способом? Я посмотрела на часы. Они показывали без 3:12. Полночь, стало быть. Ну что ж, вот и наступил мой день рождения. Мама говорила, что родилась я без каких-то минут 12. 24 июня. Но пока там сестры и акушерки крутились, время прошло, и записали, что ребенок родился на следующий день, то есть 25 июня. Из-за этого все и случилось. Андрей, мой любимый мужчина, когда узнал, что дата у меня будет круглая, то есть 25 июня мне исполнится... ни много ни мало, а ровно 30 лет, сам предложил отпраздновать это событие иначе, чем обычно. Ну, сказал он, допустим, позовешь ты подружек с приятелями, посидим в ресторане, получится обычная пьянка, только с цветами и подарками. И он предложил уехать куда-нибудь за город на весь уикенд. Погода прекрасная, сказал, отдохнем, позагораем, покупаемся, побудем вдвоем, обещал, что все сам закажет. Я и поверила, потому что тетя Муся сказала, что наконец-то у нас с ним дело сдвинется с мертвой точки, а тетя Нюся добавила, что там, наедине за праздничным ужином, Андрей сделает мне предложение и обязательно подарит кольцо. и долго описывала, какое будет кольцо, и даже нарисовала образец. Как я уже говорила, тетя Нюся понимает в кольцах и прочих украшениях очень хорошо, потому что работала когда-то товароведом в ювелирном магазине. И вот Андрей сказал, что в пятницу после работы мы с ним едем на новую базу отдыха. Она недавно открылась, там комфортабельные и просторные номера. Рядом чистое прозрачное озеро, народу мало, никто не станет нам мешать, и ресторан у них очень приличный, можем отпраздновать. Так что я взяла сумку с вещами прямо в офис, и хорошо хоть девчонкам только туманно намекнула про комфортабельную гостиницу на берегу озера и номер с джакузи. И как оказалось, хоть это-то правильно сделала, потому что, когда мы приехали на эту чертову базу, оказалось, что там полным-полно народу, потому что все помещения заказала одна такая организация на весь уикенд. Какой-то у них не то семинар, не то симпозиум, а, скорее всего, просто решили отдохнуть на природе, пока погода отличная, что нечасто в наших краях бывает. Так что дальше стойки администрации нас не пустили. «Извините», — сказали, — «но у нас частное закрытое мероприятие». И вообще сказали, непременно нужно заказывать номер заранее. Сейчас погода хорошая, спрос на отдых большой. Так что мы пошли оттуда, как выражается тетя Муся, «солнцем палимы». И не разругались прямо на крыльце только потому, что я онемела от удивления, как можно быть таким идиотом, чтобы ехать в такую даль наугад, да еще и вести любимую женщину, чтобы отпраздновать ее день рождения. Впрочем, насчет любимой женщины беру свои слова назад. Любимых женщин не бросают ночью посреди дороги в полуголом виде. Уж это я теперь знаю точно. Что мне с этим знанием делать, я подумаю потом. Но обязательно подумаю. Пора уже перестать плыть по воле волн. Еще одно выражение моей тетки Муси. И взять свою судьбу в собственные руки. Снова она, и, пожалуй, не так уж не права. После облома на базе отдыха меня охватило ненадолго, и в машине я высказала все, что думала. Ну, а дальше вы уже знаете. Сейчас я шла медленно, держа направление на мерцающий за деревьями бледный свет. Наконец тропинка кончилась, и я оказалась на дороге. Это была бетонка, то есть дорога из бетонных плит. По этой бетонке наверняка уже давно не ездили. Между плитами выросла густая трава, а сами плиты потрескались от непогоды, но все равно идти по ней было куда легче, чем по тропинке. Не спотыкаясь об корни, я пошла быстрее. Свет впереди приближался, он стал ярче, но что-то в нем было странное. Это не был теплый, уютный свет, каким должно светиться окно в ночи. Свет был какой-то бледный, искусственный. Кроме того, он время от времени гас и снова загорался, словно подмигивал мне сквозь редеющий строй деревьев. Но все равно свет есть свет, и я шла к нему как к своей единственной надежде, потому что телефон, как я не трясла его и не поднимала вверх, упорно молчал. Еще несколько минут, и я оказалась перед шлагбаумом, который перегораживал дорогу. Шлагбаум был погнутый, поржавевший, явно его давным-давно не поднимали. Рядом с ним на столбе была косо прикреплена табличка со строгим предупреждением «Проход запрещен». Но табличка была тоже ободранная, обшарпанная, надпись на ней едва читалась, и я рассудила, что строгость этого запрета наверняка устарела. Правда, это могло значить, что там, куда я иду, давно уже никого нет, но свет-то есть, и не возвращаться же обратно. Я обошла шлагбаум по обочине и пошла дальше. Очень скоро я увидела источник света, к которому шла. Справа от дороги стояла какая-то будка из стекла и металла, и внутри нее горела люминесцентная лампа. Лампа противно гудела, время от времени она гасла и снова загоралась, и внутри этой будки не было ни одного живого существа. Я подошла к будке, потянула за ручку двери. Дверь была заперта, да и все равно внутри будки не было ничего полезного. Не было телефона, там стоял только какой-то автомат, вроде тех, которые когда-то давно, задолго до моего рождения, продавали газированную воду. Ладно, не больно-то и хотелось. Но раз здесь горит свет, значит, это место не совсем заброшено. Кто-то здесь должен обитать, хотя бы сторож. И не прогонит же он одинокую женщину посреди ночи. Мне уже стало холодно, и я с надеждой представила теплую сторожку. Наверняка у этого сторожа есть чайник, и он нальет мне чашечку горячего крепкого чая и разрешит посидеть до утра, а утром скажет, как мне отсюда выбраться. Да, как говорит моя тетка Муся, надежда умирает последней. Я отошла от будки и двинулась дальше. Пройдя метров 100, увидела площадку с заржавевшими тренажерами. Велотренажер, что-то вроде беговой дорожки, имитатор гребли. Вот уж, что мне сейчас совсем без надобности. Я и так потратила массу калорий, пробираясь через лес. И кому вообще могут здесь, в лесу, понадобиться спортивные снаряды? Хотя, конечно, все это уже давно устарело и не работает. Внезапно мне стало не по себе. То есть и раньше не было у меня причин радоваться жизни, но сейчас вдруг показалось, что сумерки вокруг какие-то ненастоящие, как свет в той будке. И еще меня поразила тишина, стоящая вокруг. Ни ветка не треснет, ни птица не крикнет, комары и то не жужжат. А вот именно, все комары куда-то подевались. Когда шла по тропинке через кусты, они просто стаями налетали, сплошной гул стоял. А теперь ни одного. Ну, нет, худо без добра. Я прошла еще немного и увидела низкое длинное кирпичное здание без окон, на стене которого были нарисованы человеческие лица. Бородач средних лет в квадратных очках, женщина с короткой стрижкой и мрачным взглядом, еще один мужчина с лысым черепом и квадратным подбородком. В неверном сумеречном свете было плохо видно портреты, но все же мне удалось заметить, что краски на них были яркими, и сами портреты выглядели не такими запущенными, как все здесь. В недоумении я прошла мимо этого здания и увидела еще одно, четырехэтажное, с большими окнами и широким входом под бетонным козырьком. Это здание было похоже на какой-нибудь больничный или институтский корпус советской еще постройки, и оно наверняка было давно заброшено. Не светилось ни одно окно, что, впрочем, неудивительно в полночь. Многие окна были разбиты, или стекла в них вообще отсутствовали. Вход в здание был открыт, одна створка двери висела кое-как, другая вообще отсутствовала, и я вошла внутрь. Не знаю, на что я рассчитывала. Вряд ли здесь можно было встретить живого человека. Даже тот сторож, которого я себе вообразила, если и существует, находится явно не в этом здании. Что ему тут делать-то? И в будке его нет. Неужели он обход участка делает? Да зачем ему? Что тут красть-то? Я отогнала от себя здравую мысль, что тут нет вообще никого, ни одной живой души, и что мне никто не поможет, и пошла по пустому темному коридору. Разумеется, в нем не было ни души. Пол был покрыт линолеумом, вытертым, вспученным и местами прорванным. Стены были когда-то давно выкрашены унылой зеленоватой краской, заметно выгоревшей и местами облупленной. На этих стенах висели какие-то выцветшие плакаты и объявления. Я прочла одно из этих объявлений. Для сотрудников волны и частицы, имеющих детей школьного возраста, имеются билеты в... Остальная часть объявления была оторвана. И я не узнала, что это за билеты. Зато я запомнила это словосочетание «волна и частица». И то же самое красивое сочетание попадалось на многих других объявлениях. Я из любопытства посмотрела на другие объявления. Одно было написано от руки «Отдам недорого зимний детский комбинезон на мальчика 3 лет». Написано это объявление было на листке, сверху которого типографским методом было напечатано то же самое словосочетание «волна и частица». Вот оно что. Странный заброшенный объект, куда я случайно попала. Какой-то научный городок, затерянный посреди леса, называется «волна и частица». Ну или когда-то назывался. Когда здесь еще были люди, кипела жизнь. Вот именно. Когда-то здесь кипела жизнь, а сейчас тут нет ни души. Так что никто мне не поможет отсюда выбраться, и горячего чаю никто не нальет. Да, но ведь в стеклянной будке возле шлагбаума горел свет. Значит, здесь есть электричество. А может быть, и телефон? Я представила большой черный аппарат, стоящий на столе у какого-нибудь начальника. Волна и частица — это что-то из физики. Наверняка институт был секретный. В таких связь обязательно должна быть надежная. Так, может, и сейчас линия работает? По сторонам коридора были двери, и я толкнулась в одну из них. Вдруг мне повезет, и я наткнусь на работающий телефон. Шансы невелики, но все же, чем черт не шутит. Однако первая дверь оказалась заперта. Также и вторая. С третьей дверью мне повезло больше. Я открыла ее и оказалась в темной комнате без окон. Машинально я пошарила рукой по стене возле двери и наткнулась на обычный выключатель. И что вы думаете? Едва я нажала кнопку, под потолком комнаты загорелся свет. Такая же люминесцентная лампа, как в стеклянной будке. Как и там, она нещадно гудела, то и дело гасло, но мне все же удалось оглядеть при ее свете комнату, где я оказалась. Это было что-то вроде кладовки. По стенам имелись металлические полки, на которых стояли коробки и пакеты с неизвестным содержимым. Правда, приглядевшись, я увидела на некоторых пакетах химические формулы, но они мне ничего не говорили. С химией у меня в школе были натянутые отношения, как, впрочем, и с физикой, если вы еще не догадались. Две надписи мне все же удалось прочитать. На одной коробке было написано «натрия аммоний», на другой — «калия гидрохлорид», но, опять же, эти названия ничего мне не сказали. Все эти коробки и пакеты были покрыты толстым слоем слежавшейся пыли, как бархатистой кожей. Ясно, что к ним уже много лет никто не прикасался. Еще на стене рядом со стеллажом была вешалка, на которой висело несколько белых халатов. Точнее, когда-то они были белыми, сейчас же приобрели неприятный желтушный оттенок. Я отчаялась найти здесь что-нибудь полезное, но тут заметила на одной из полок бутылку. Бутылка эта привлекла мое внимание тем, что здорово выделялась среди остальных предметов на полках. Начать с того, что на ней не было пыли. Бутылка была из темного, чуть красноватого стекла и была почти доверху наполнена густой темно-красной жидкостью, скорее всего, красным вином. Сбоку на ней была яркая красивая этикетка с надписью на незнакомом языке, но самым странным было ее горлышко. Оно не заканчивалось отверстием с пробкой, а загибалось куда-то назад. Я протянула руку и сняла бутылку с полки из чистого любопытства, чтобы разглядеть ее. И с удивлением увидела, что горлышко этой бутылки не заканчивается, а загибается к низу и уходит в боковую стенку. Я пригляделась, повернула бутылку к свету и увидела, что внутри горлышко продолжается, доходит до дна и смыкается с ним. Потом перевернула бутылку, чтобы рассмотреть ее донышко. Снизу было еще интереснее. В дне было круглое отверстие с ровными краями. Я сообразила, что это отверстие — выход изогнутого горлышка. То есть получается, что эта бутылка не закупорена. Тут я сообразила, что перевернула бутылку, и вино, или что там в ней, из нее должно выливаться. И правда, уровень жидкости на глазах убывал, то есть содержимое бутылки вытекало. Но вот куда? Снаружи ничего не было. Вот странно. Пока я размышляла над этой странностью, все содержимое из бутылки куда-то вытекло, она опустела. Прямо чудеса какие-то. И тут от этих странностей меня отвлекли звуки, доносящиеся из-за двери кладовой. Там были слышны голоса и шаги многих людей. Но ведь только что там никого не было. Я поставила странную бутылку на то же место, откуда перед этим я ее взяла, и выглянула в коридор. И не узнала его. На этот раз коридор был ярко освещен, по нему быстро сновали в обоих направлениях люди в белых халатах. Кто-то из них разговаривал, кто-то шел молча, с папкой в руках, кто-то катил тележку с лабораторным оборудованием. Сам коридор тоже разительно изменился. Линолеум на полу был новый и чистый, плакаты и объявления на стенах тоже посвежели, и сами стены сверкали свежей краской. Мне пришло в голову, что я случайно выглянула не в ту дверь, через которую попала в кладовку, а в другую, выходящую в другой коридор, в другую обитаемую часть здания. Мелькнула мысль, что такого не может быть, но я ее подавила, уж очень обрадовалась, что вижу живых людей. В это время ко мне приблизились два человека в белых халатах, которые вполголоса разговаривали между собой. «Ты в этом совершенно уверен?» — говорил один из них, плотный широкоплечий брюнет с густой темной бородой в квадратных массивных очках, лицо которого показалось мне смутно знакомым, долговязому человеку с бесцветными волосами и розоватыми глазами кролика в опушке белесых ресниц. «Не был бы уверен», — отвечал альбинос, — «не стал бы тебе об этом говорить. Но кроме тебя об этом никто не знает?» «Надеюсь, никто. Иначе сам понимаешь». Собеседники явно не замечали меня. Мне стало неловко и даже как-то страшновато подслушивать их разговор. И я юркнула обратно за дверь. Здесь я огляделась. Нет, в этой кладовке была только одна дверь. Значит, это был тот же самый коридор, по которому я шла примерно полчаса назад. Полчаса? Я взглянула на свои часы, чтобы проверить ощущения прошедшего времени, но на них было по-прежнему без 3:12. 3 минуты до полуночи. Ах да, я же забыла, что часы встали. Но это сейчас не главная моя проблема. Я решила снова выйти в коридор. Раз там сейчас есть люди, значит, они как-то сюда добрались, и я смогу выбраться обратно в город. Тут у меня мелькнула мысль, что этот институт наверняка какой-то секретный, и я проникла в него незаконно. Если меня здесь задержат, могут быть неприятности. Меня задержат, начнут спрашивать, кто я такая, да откуда взялась, а мне ответить нечего, и документов никаких нету. Значит, нужно выйти отсюда незаметно. А чтобы стать незаметной, нужно выглядеть, как все здешние сотрудники. Но вот же халаты висят. Ну да, вот она, здешняя униформа. В этом халате я вполне сойду за свою. Я надела халат. Он оказался мне немного великоват и пахнул противно пылью и какой-то химией. Затянула поясок потуже и направилась к двери. В коридоре по-прежнему царило оживление, люди спешили по своим делам. Вот странно, даже если мои часы стоят, сейчас все равно должна быть глубокая ночь, а институт полон народу. Что они все в ночную смену работают? Я тихонько, стараясь не привлекать к себе внимания, пошла по коридору, оглядываясь по сторонам. Как и в прошлый раз, я увидела доску объявлений, только объявления на этой доске были не выцветшие и не потрепанные, а свежие. И еще. Ни одно из них не было напечатано на нормальном принтере. Они были либо написаны от руки, либо отпечатаны каким-то неровным, сбивающимся шрифтом, где некоторые буквы были вообще плохо пропечатаны. Вроде, когда не было компьютеров, люди пользовались механическими пишущими машинками. Ну, так это когда было. Точно не при моей жизни. Я с чистого любопытства прочла одно объявление. Продам или обменяю новые женские зимние сапоги 38-го размера, финские. Снизу был приписан номер телефона, причем, по-моему, не мобильного. Странно. Кому придет в голову меняться сапогами? И зачем уточнять, что они новые? Какие еще сапоги могут продавать? Тут я почувствовала на себе чей-то взгляд. Я обернулась и увидела широкоплечего бородатого брюнета в квадратных очках. Того, кто незадолго до этого разговаривал с альбиносом. Того, кто мне первый раз показался смутно знакомым. Он смотрел на меня пристально, с подозрением, и уже рот открыл, чтобы спросить, кто я такая. Не понравился мне этот взгляд, и я юркнула в ближайшую дверь, которая, по счастью, оказалась не заперта. За этой дверью была большая комната без окон, посреди которой вокруг металлического стола сгрудилось несколько человек в белых халатах. На столе перед ними вращалось что-то блестящее, переливающееся, вроде детского волчка. Все присутствующие внимательно следили за этим волчком и обменивались непонятными замечаниями. На второй пошел. «Нет, это переходная ступень, до второго еще далеко. Но вы же видите, начинается отчетливое смещение в красную сторону спектра». Тут один из стоявших вокруг стола, высокий, очень худой мужчина, обернулся, заметил меня. Я думала, что он меня выгонит, но он вместо этого спросил. «Тебе Акустиков прислал?» Я ответила невнятно, он принял мой ответ за утвердительный и нетерпеливо проговорил. «Ты принесла ретрактор?» Я растерянно молчала, он нахмурился и процедил. «Я же говорил, что мне срочно. Скоро уже пойдет вторая стадия, а у меня нет ретрактора. Быстро иди за ретрактором, чтобы одна нога здесь, а другая там». Я все еще стояла в растерянности, и он повысил голос. «Ты что-то не поняла? Я сказал, быстро! Или ты по-русски не понимаешь?» Я шагнула к двери, худой отвернулся к столу, а рядом со мной появился другой тип, низенький, с круглым, улыбчивым лицом. Он проговорил в полголоса. «Ты на Георгия не обижайся. Он не злой, только грубый. Ты новенькая, что ли?» Я молча кивнула. «Сходи к Костикову. И вот еще угадай, в которой руке». Он протянул вперед два сжатых кулака. «В этой?» Я ткнула в правый кулак. «Правильно!» С широкой улыбкой он разжал руку и протянул мне на ладони конфету в мятой голубой бумажке. «Съешь конфетку и не расстраивайся!» Я улыбнулась в ответ, взяла конфету и вышла в коридор. Бородача в очках поблизости не было. Я пошла по коридору в обратном направлении, но тут из-за поворота показался тот самый альбинос. Я опять испуганно шарахнулась к ближайшей двери и оказалась в той кладовке, где была раньше. Те же полки с пакетами и коробками, на одной из полок стояла странная бутылка, которую я там оставила. Только я помнила, что когда я отсюда уходила, бутылка была пуста, а сейчас она снова полна красной жидкости. Надо же, как интересно. Я снова перевернула бутылку и снова выглянула в коридор. Проверить, ушел ли альбинос. И застыла на пороге в удивлении и растерянности. Коридор снова был таким же, каким я видела его в первый раз. Он был совершенно безлюдным и заброшенным, краска на стенах облезла, линолеум на полу вытерт и растрескался. И на всем лежал ощутимый налет запустения. Это было совершенно непонятно. На всякий случай я снова зашла в кладовую, закрыла дверь и снова вышла в коридор. На этот раз ничего не изменилось. Коридор был безлюден, в нем царило совершенное запустение. Неужели в прошлый раз мне привиделись все эти озабоченные люди, бурлящие в здании жизнь? Да нет, я же разговаривала с ними. И один тип даже дал мне конфету. Вот же она. Карамелька была в мятой голубой бумажке с полосками и написана синим «Мечта». Я машинально переложила конфету в карман брюк, решив, что подумаю обо всех странностях позже. Сейчас я снова была в заброшенном корпусе, где нет ни одной живой души. Придется с этим смириться. Нужно уйти отсюда и поискать, может, я все же найду живого человека, того же сторожа. Вдруг у меня мелькнуло странное чувство, что все происходящие со мной странности как-то связаны с той странной бутылкой. Я взяла ее, вышла в коридор и пошла обратно той же дорогой, которая недавно пришла сюда. Скоро я вышла из корпуса, никого не встретив, и тут меня ждал еще один сюрприз. Когда я вошла в здание, было чуть больше полуночи. Точное время я не знала, потому что мои часы остановились, но вряд ли было больше часа. А сейчас на улице было утро, причем не очень раннее. Солнце поднялось уже высоко. Сколько же времени я провела в этом странном здании? Мне казалось, что совсем немного, от силы минут 40, но положение солнца говорило совсем другое.